с 493 года. Эйрих, король Вестготов, 466-485 годы. Современная историография располагает фрагментами первоначальной Италии под владычеством остготов, лангобардов и франков, редакции кодекса вестготского короля Эйриха. Подробнее об этом Неусыхин, «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI-VIII веков. Москва, 1956 год». В 484 году при преемнике его, Аларихе II, лица, заведовавшие управлением Вестготского государства, сочли нужным собрать сборник законов и для римских граждан. Аларих II, король Вестготов, 484, около 507 года. В самом деле, суды еще существовали на римской почве в Галлии, а источники права и закона были неопределенны. Новые события требовали здесь перемены. Здесь употребляется кодекс Феодосия, 458 год. Но число и разнообразие всех этих памятников права было слишком значительно, и неопределенность источников права затрудняла судебную процедуру и практику. В 484 году несколько епископов вестготских и государственных мужей, в числе которых главным был референдарий Аниан, приступили к составлению более определенного законодательства и создали его в 506 году под именем Бревиариум Аниани, или, как употребляется также, Аларисий. Бревиарий состоит из двух частей. Одна содержит выписки из постановлений Римской империи, другая – выписки из юрисконсультов римских. То есть здесь две части – чисто законодательная и ученая. Бревиарий составлен людьми, еще знакомыми с делом, с основами римского права. Незаметно в нем влияние идей германского права. Он приноровлен исключительно к потребностям одной галло-римской части народонаселения. Но когда таким образом галло-римляне получили источники для своего права, надо было подумать о таком же собрании законов для вестготфов. Аниан, референдарий Аларика II. В канцелярии римской курии референдарием, референдариус – докладчик, латинский, называлось должностное лицо, в обязанности которого входило докладывать прошение с приложением своего заключения. Подобная должность имела место и в варварских королевствах. Аниан, по-видимому, являлся личным секретарем вестготского короля Аларика II. Сборник законов вестготского государства для римских подданных в целом носит название Lex Romana Visigophorum. Первое законодательство, составленное таким образом для вестготфов, сложилось в течение VI столетия и преимущественно под влиянием духовенства. От этого влияния готфское уложение Lex Визигофорум носит характер, отличный от других законодательств. В нем всюду видны два противоположных элемента. Элемент чисто германский, заимствованный из прежних обычаев и уставов, и, по всей вероятности, из законов Эриха. И другой элемент – церковный или римский. Монтескьё в своем бессмертном творении «О духе законов» произнес решительный и строгий приговор над вестготским уложением. Приговор этот повторил Савиньи. Монтескье, Шарль Ла Секондат, барон, 1689-1755 годы, французский философ. Но приговор этот не совсем оправдан. Именно вестготское уложение вследствие самих своих недостатков имело для нас великое и поучительное значение. Мы видим здесь духовенство, вестготское, может быть, самое национальное из всех духовенств германских. ибо оно было арианское и стояло, следовательно, во враждебных отношениях к противоположным интересам